Грустно? Это слабо сказано. Когда Кейт вернулась домой в то утро, она знала, что его машины уже нет, но не смогла удержаться, чтобы не поискать ее глазами. Бесцельно бродила весь день. Обошла без него все места, которые ему показывала. Сарай, курятник, конюшня, огород, холм, река, беседка, скамейка в зарослях шалфея, где они завтракали, и весь мир опустел. Не раз сказала детям, что устала, что никогда еще так не уставала. Много готовила, чтобы подольше оставаться на кухне, где они провели часть ночи с Эллен. Впервые за все эти годы приближение летних каникул ее угнетало. 2 месяца здесь одной, с детьми, боже мой. «Что с тобой?» — спросил Есин. «Чувствую себя старухой». Она сидела на полу, прислонившись к своим духовкам, и держала на коленях голову большого пса. «Да нет же, ты совсем не старая! И 26 тебе еще не скоро!» «Ты прав!» — засмеялась она. «Еще очень не скоро!» Продержалась до последних ласточек, но уже была в постели, когда Шарль в коридоре столкнулся с Матильдой. «Ничего себе!» — вздрогнула она. «Из чего только была эта дверь?» Поднялась на цыпочки. «Ну и ну, так! И куда теперь тебя прикажете целовать?» Он пошел за ней и прилег у нее на кровати, пока она собирала чемодан и рассказывала, что делала в выходные. «Что тебе поставить? Что-нибудь классное? Только не джаз, пожалуйста!» В ужасе взмолилась она. Она стояла к нему спиной и пересчитывала свои носки. «А почему, интересно, ты перестала ездить верхом?» — спросил он. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что провел 2 чудесных дня среди детей и лошадей и все время думал о тебе». «Правда?» — улыбнулась она. «Все время. Каждую минуту сокрушался и почему только не взял тебя с собой». «Не знаю. Наверное, потому что это было далеко. Потому что...» «Что?» «Потому что ты все время боялся». «Лошадей?» «Не только. Боялся, что я упаду, проиграю, поранюсь, что мне холодно или жарко, что мы застрянем в пробках, что мама нас ждет, что я не успею сделать уроки, что, в общем, мне казалось, я порчу тебе выходные». «О, Боже!» — прошептал он. «Нет, были и другие причины». «Какие другие?» «Ну, не знаю. Ладно, ты мне кровать освободишь?» Закрыл за собой дверь в ее комнату и почувствовал себя изгнанным из рая. Остальная часть квартиры его пугала. «Ну же!» — подбадривал он себя. «Это еще что за глупости? Ты ведь у себя дома. Живешь здесь не первый год. Это твоя мебель, твои книги, твоя одежда, твои счета. Come on, Чарльз! Ну давай же, возвращайся. Приди в себя!» Он покружил по гостиной, приготовил себе кофе, протер стол, полистал журналы, даже не глядя на картинки. Поднял глаза к книжному шкафу. Решил, что он выглядит слишком аккуратно. Стал искать компакт-диск, но забыл, какой именно. Вымыл чашку, вытер ее, поставил на место. Снова протер стол, взял табуретку, потрогал свой бок, решил почистить ботинки. Пошел в коридор, нагнулся, опять поморщился, открыл шкафчик и перечистил всю свою обувь. Скинул подушки, зажег лампу, положил портфель на журнальный столик, достал очки, вынул папки, просмотрел картинки, даже не глядя на текст, начал заново, обмяк, откинулся назад и, лежа на спине, слушал звуки улицы. Сел, попробовал еще раз, протирая глаза, уронил очки, захлопнул папку и накрыл ее руками. Видел только ее лицо. И никакой усталости, как назло. Почистил зубы, осторожно толкнул дверь в спальню, в полутьме увидел спину Лоранс, положил одежду на отведенное ему кресло, затаил дыхание и приподнял свою половину одеяла. Помнил о своем последнем выступлении. Почувствовал запах ее духов, ее тепло. Сердце ёкнуло. Хотелось любви. Прижался к Лоранс, вытянул руку и просунул ее между ее ног. К как всегда, был сражен нежностью ее кожи. Поднял ее руку и лизнул в подмышку, надеясь, что она повернется и отдастся ему. Покрыл поцелуями изгиб ее бедра, придерживая за локоть, чтобы не шевелилась. «Чем это пахнет?» — спросила она. Он не понял вопроса, углубился под одеяло и... «Шарль, что это за запах?» — переспросила она, скидывая одеяло. Вздохнул. Отодвинулся от нее. Ответил, что не знает. «Это твой пиджак, да? От него воняет костром». «Вполне возможно. Сними его с кресла, будь добр. Это меня отвлекает». Встал с кровати, собрал одежду. Кинул ее в ванную. «Если я не вернусь туда сейчас, то уже не вернусь никогда». Вернулся и лег, повернувшись к ней спиной. «Так что же?» — говорили ее ногти, рисуя широкие восьмерки у него на плече. «Да ничего. Проблем с эрекцией у него нет. Это он ей уже доказал. С остальным пусть катится к черту». Большие восьмерки постепенно превратились в маленькие нули и, наконец, исчезли вовсе. И все равно она снова заснула первой. Все просто. Она же таскалась в Риц с этими истеричками-кореянками. А Шарль считал баранов, а также коров, куриц, кошек, собак и детей. И ее бьюти-макс, родинки. И километры. Встал на рассвете, сунул записку под дверь Матильды. «В 11 внизу. Не забудь удостоверение личности. И 3 крестика вместо подписи, потому что так обозначают поцелуи в той стране, куда она улетала». Толкнул дверь подъезда, вздохнул полной грудью.